«Не думал, что будет так весело!» — прокричал Заморыш. «Поэтому я великий фюрер!» — важно ответил Кувалда. «Потому что умеешь думать, твое великофюрерство?» «Потому что могу устроить так весело!» А спорить это утверждение Заморыш не мог. Да и не хотел, потому что в форте действительно было весело. Даже очень. Как только женщины услышали, что любая из них может стать членом могущественного женсовета, появление которого было освящено лично королевой и признано великим фюрером, у всех взыграло. Сначала о притязаниях заявила одна, затем другая, третья, четвертую поддержал сожители его дружки, пятая решила не тратить время понапрасну и засветила шестой в ухо, седьмая укусила третью за шею, визг разбудил восьмую, ну а дальше события покатились снежным комом. «Ты, главное, покажи им перспективу», — учил одноглазого старый опытный урбек. «Подвесь перед носом морковку, а дальше они все сделают сами. Ты только в сторону не забудь отпрыгнуть, а то затопчут». «Женщины?» — недоверчиво прищурился единственной гляделкой Кувалда. «Женщины», — уверенно подтвердил старик. И оказался прав. Ругань быстро переросла в рукопашную схватку, а затем с еще большей скоростью в перестрелку. К женщинам присоединились мужчины, к ним дружки и собутыльники, и началось удивительное в своей бессмысленности сражение одновременно и между кланами, и между сокланами. Каждая женщина билась за свое будущее, мужики за женщины просто так. Внутренний двор затянуло пороховым дымом, отовсюду доносились выстрелы и грохот взрывов. И лишь предусмотрительность магов Великого дома Людь, которые давным-давно установили на Южный форт мощные артефакты Морока, не позволили живущим по соседству челам решить, что в Южном Бутове началась война. Челы не слышали выстрелов и не видели поднимающийся над фортом дым, и пороховой, и от занимающегося пожара. Челы жили спокойной жизнью, которая шапкам только снилась. «Надо прорваться к воротам электробарыги и захватить склад!» — прокричал абажур. «Тогда они пойдут на переговоры!» «Склад фюрерской башни, напомнил Утюг. Не прорвемся. Попробуем!» «Мы вообще-то женсовет хотели сделать!» — напомнила штанина, укрываясь от пуль под сломавшимся помостом. «Делай!» — щедро предложил абажур. «Дайте ей автомат, пусть старается!» «А если она в нас шмальнет?» — резонно предположил Утюг. «Дайте автомат без патронов!» Штанина зашипела, но увидев, что абажур замахивается для хорошего шлепка, куда-то делась, прихватив с собой сморщившиеся от страха агитационные материалы, которые сейчас никого не интересовали. Так же, как и женсовет со всей своей эмансипацией. Взявшись за оружие, шапки сбросили себя идеологическую глупость и сосредоточились на привычных и понятных целях любой междоусобицы — грабеже и захвате власти.